Давайте вновь перенесемся в прекрасную, удивительно комфортабельную агломерацию будущего и посмотрим на нас. Что мы видим? Небольшую арендованную квартиру или комнату в коливинге, обставленную предоставленной арендодателем мебели. Мы расположились в кресле, которое нам не принадлежит, и смотрим в монитор, который является собственностью производителя. Мы работаем в приложениях, на которые оформлена подписка, а результаты труда храним в облаке, доступ к которому будет ограничен в случае просрочки планового платежа. Если мы захотим куда-нибудь отправиться, то воспользуемся общественным транспортом или возьмем в аренду электромобиль. Наш доход уходит на еду, аренду жилья и подписки на все, что нас окружает. Мы свободны от собственности, но мы не можем без нее обходиться, а значит, мы зависимы от тех, кто предоставляет нам нужные вещи. В аренду или по подписке. Мы снова и снова платим за все, чем раньше владели. Мы платим постоянно. Иначе зачем мы нужны? Кэшбэк, кэш-аут. Одно из главных достижений четвертой революции будет заключаться в создании по-настоящему открытого общества. Впервые в истории человечества, опираясь на самые современные технологии, мы создадим цивилизацию без тайн и секретов. Цивилизацию, в фундаменте которой честность отношений станет одним из краеугольных камней. Честность в широчайшем смысле слова. Честность межличностных и рабочих отношений. Искренность между человеком и обществом. Абсолютная открытость гражданина перед государством. Электронные инструменты четвертой революции сделают нашу повседневную жизнь по-настоящему прозрачной. Перемещение и покупки, предпочтение в играх, книгах и кино, что мы едим и чем болеем, вся эта информация станет доступной. А изрядная ее часть доступна свободно. Известны будут даже наши мечты и стремления. Мы сами поделимся ими в социальных сетях. И, конечно же, мы не сможем скрыть от заинтересованных лиц наше материальное положение. Доходы и расходы, накопления и вложения давно и очень прочно вплетены в цифровые технологии, и также давно к ним подбирались те, кто знает аксиому «финансовая независимость делает человека свободным». Финансово независимого человека очень сложно контролировать. Он свободен в выборе места жительства и сферы деятельности, в убеждениях и взглядах. У него высокая самооценка. Он чувствует себя защищенным от жизненных неурядиц, в том числе защищенным банковской тайной, не позволяющей посторонним совать нос в его дела. Банковская тайна — естественная часть финансовой независимости, абсолютно необходимый элемент защиты от внешнего давления, поэтому ее целенаправленно атаковали все последнее время, принимая законы, принуждающие финансовые организации к безусловному подчинению и отказу от основополагающего принципа их взаимодействия с клиентами. Принуждали долго, беспощадно и в конце концов добились практически полного доступа к финансовой информации в глобальном масштабе. Одним из наиболее ярких примеров капитуляции международных банковских организаций можно считать закон FATCA, де-факто вводящий единую отчетность и уничтоживший финансовый суверенитет в мировом масштабе. В настоящее время понятие «банковская тайна» логично считать устаревшим. Тихие гавани пока существуют, однако их надежность перестала быть абсолютом. Правила игры изменились, и теперь любой из них в любой момент может сделать предложение, от которого она не сможет отказаться, потому что сильный всегда прав. Под предлогом борьбы с терроризмом, отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов устанавливается тотальный контроль за глобальными финансовыми потоками, а то, что мы контролируем, то нам и принадлежит. Если не де юре, то де факто. В результате любая компания и любой гражданин могут быть в любой момент подвергнуты тотальной перекрестной проверке, и если результаты покажутся неудовлетворительными, получить грандиозный штраф или тюремный срок. Сторонники тотального надзора не устают повторять, что честным людям и честным предпринимателям опасаться нечего, но забывают добавить, что честный и законопослушный гражданин по умолчанию не должен ничего опасаться. Наоборот, мы должны быть уверены, что наши вклады и сбережения принадлежат только нам, поэтому в данном случае речь идет не о честности, а о гражданских правах, которые гарантируют нам законные гражданские свободы, в том числе свободу быть мошенником. Мы очень разные. Далеко не все из нас согласны соблюдать установленные законом правила, но если убийца прячет под одеждой оружие, это не значит, что все жители города обязаны ходить голыми. Если бесчестный финансист отмывает грязные деньги, это не значит, что государство должно получать неограниченное право залезать в карманы всех своих граждан. Но происходит именно это. Цифровые технологии позволяют установить тотальный контроль за движением средств, и раз позволяют, нужно этим воспользоваться. Презумпция невиновности? Нет, не слышали. Укрыться от электронного контроля необычайно трудно, а в будущем станет еще труднее. Трудно, но возможно в том случае, если на вас работают серьезные специалисты, высококлассные профессионалы, получившие блестящее образование, дорогие профессионалы. Поэтому отмывка грязных денег, уклонение от уплаты налогов и коррупционные схемы не исчезнут. Их просто станут лучше прятать те, против кого теоретически и направлены FATCA и подобные ему законы. Нам же, простым смертным, достанутся тотальный контроль и вынужденная честность. Что же касается невидимых электронному глазу наличных, с помощью которых мы можем скрывать доходы, то они постепенно и целенаправленно вытесняются из белой экономики. Разноцветные куски нарезанной бумаги, ценность которых определяется только декларациями владельцев, напечатавших их типографии, заменяются невидимой глазу последовательностью единиц и нулей. Невидимому глазу, но открытой для любой проверки. Кто-то говорит мониторинг. Кто-то говорит «диктатура». Какой термин использовать, каждый решает сам для себя. Но если вы контролируете финансы человека, вы контролируете человека. То есть в условиях отсутствия банковской тайны и необходимости тщательно отчитываться за все наличные платежи, мы окажемся в полной зависимости от тех, кто управляет последовательностями единиц и нулей, которые мы называем деньгами. Мы окажемся под надзором, зато в очень удобной повседневности. А комфорт — это очень важно. Нам должно быть удобно, мы должны быть довольны. Когда человек доволен, он предпочитает не задумываться над тем, что стало платой за комфорт, ведь ему хорошо. Мы вставляем платежные программы в смартфоны, соглашаемся подтверждать транзакции изображением своего лица и делимся другой биометрией, которую у нас запрашивают. Делимся любой биометрией. Мы сливаем и будем сливать в сеть любые сведения о себе, не задумываясь о том, что компания, у которой мы что-то приобрели, может выставить на продажу и сам факт сделки, и всю сопутствующую ей информацию. В мире четвертой революции действует экономическая версия закона Шрёдингера. Мы одновременно и потребители, и товар. Но пребывая в режиме товар, не следует рассчитывать на долю с продажи. Делиться с нами никто не собирается. А мы даже не узнаем, что нас продали. Размышляя о будущем, многие эксперты высказывают предположение о полном исчезновении обычных денег и их повсеместной замене на криптовалюту, более соответствующую цифровым технологиям четвертой революции. Предположения выглядят перспективно в силу того, что и криптовалюта, и обычные фиатные деньги ничем не обеспечены, и, по сути, произойдет уже упомянутая замена нарезанной бумаги на последовательность единиц и нулей. Но если стоимость криптовалюты определяется исключительно доверием пользователей, ее эмиссия конечна, а сама она абсолютно децентрализована, то фиатные деньги являются навязанным финансовым продуктом, управление которым осуществляется в интересах лиц, осуществляющих управление, и терять контроль за происходящим они не намерены. Нет контроля — нет власти. Эти рассуждения приводят к мысли, что контроль за криптовалютой будет обязательно установлен, но в неявной форме, поскольку нам очень нравится идея децентрализованных денег, с помощью которой мы демонстрируем системе средний палец. Мы должны быть довольны, помните? И мы будем довольны. Но как бы успешно ни шли наши дела в криптовалюте, выходя в реальность, нам придется либо доказывать законность своих доходов, либо отмывать их. Контроль за электронными деньгами будет очень и очень жестким. Криптовалюта является органической частью нового уклада, формируемого технологиями четвертой революции, а значит, будет развиваться. Криптовалюта представляет собой полезный и очень удобный инструмент для решения самых разных задач и, в первую очередь, для создания полноценной цифровой экономики, которая ляжет в основу строящихся метавселенных. Метавселенная счастливых неудачников. Марк Цукерберг назвал это пространство воплощенным интернетом. И, наверное, он прав, поскольку грандиозность замысла предполагает именно такое определение. Воплощенный интернет. Цифровые технологии четвертой революции преобразили мир до неузнаваемости и настолько глубоко вошли в нашу жизнь, что возникает резонный вопрос. Не пора ли перестать преображать и создать нечто совершенно новое, самостоятельное? Столь же цельное, как привычное окружение, выросшее из предыдущего окружения, но более комфортное и открывающее грандиозные возможности для каждого из нас по отдельности и всего человечества в целом. Метавселенная расширяет пространство реальности до бесконечности, образуя абсолютно новую метафизику, которая будет осознана досконально и не будет познана никогда, поскольку бесконечность изменчивости метавселенной станет абсолютом, и эта изменчивость будет преобразовывать любые физические законы в угоду любым нашим желаниям. Все, что мыслимо, сделается осуществимым, а понятие «невозможно» выйдет из обихода. Метавселенная позволит нам пользоваться технологиями, например, мгновенного перемещения, которые физически не будут доступны еще много лет, а, возможно, много десятилетий. Метавселенная позволит создавать уникальные машины и строить разнообразные объекты без нанесения вреда живой природе. Позволит нам преобразовывать себя и представлять перед окружающими в том виде, в котором захотим. Метавселенная — это не шаг в невероятное, это и есть невероятное. Воплощенный интернет, воплощающий наши ожидания и даже мечты. Что позволяют цифровые технологии сейчас? Мы просим голосового помощника подыскать авиационный билет на нужную дату, оплачиваем его, удаленно регистрируемся на рейс и получаем посадочный талон. Тот же помощник вызывает нам такси. Оказавшись в аэропорту, мы сдаем багаж через терминал самообслуживания и занимаем свое место в салоне самолета, пообщавшись со служащими аэропорта только при прохождении паспортного контроля. Но и эта операция вскоре уйдет в прошлое, поскольку продвинутая система распознавания лиц позволит проводить идентификацию без предъявления документов и даже без обращения к нейроинтерфейсу, если речь идет о будущем. Мы просто идем по коридору, сканер нас опознает, и если подтверждение на проход получено, мы оказываемся в самолете. Разве может быть проще? Может, в метавселенной. Все описанные процедуры, которые благодаря современным технологиям уже сегодня стали невероятно удобны и отнимают минимум времени, будут исключены из нашего путешествия. Если мы захотим оказаться в другом месте, физически удаленном от нас на любое расстояние, то будет достаточно захотеть там оказаться, и наш цифровой аватар с легкостью перенесется в Лондон, Париж, Мельбурн или Рио. Если же туда отправится наш голографический двойник, то настоящие улицы настоящего города, чувствуя ногами старые камни римской мостовой, носом запахи жарящихся каштанов, а кожей легкий ветерок с Темзы, формирующий абсолютный эффект присутствия, мы сможем встретиться с нужным человеком и прикоснуться к нему, провести деловые переговоры, погулять по набережной или сходить в кино, а затем снять очки и оказаться в своей квартире, в кресле, с полным ощущением того, что все случившееся происходило в действительности. Ведь мы пережили это путешествие. Технологии позволят нам переживать все, что происходит в метавселенной, обеспечивая абсолютную иммерсивность. Смешение виртуальной реальности, VR, и дополнительной реальности, AR, плавно перетекающих друг в друга в рамках единого цифрового пространства четвертой революции, позволит создать настоящую вселенную, комфортную и для жизни, и для отдыха. А децентрализованная, вызывающая большое доверие криптовалюта, и технологии NFT, на 100% гарантирующая подлинность цифровых объектов, позволит нам накапливать капитал, приобретать постройки, землю, машины, любые товары, все, что захотим. Формирование цифровой собственности и цифровых сокровищ окончательно сравняет метавселенную с привычной реальностью и превратит ее в уникальный рынок, обладающий возможностью бесконечного расширения, а значит, бесконечного накопления богатств. В метавселенной можно все. В ее пространстве мы сможем получать образование удобным и понятным образом, поскольку любую информацию в любой момент времени можно будет визуализировать. Инженеры и разработчики реальных объектов, те же строители, получат возможность не просто рассчитать элементы конструкции, но и увидеть ее в работе, а готовое здание на местности. Мы сможем наслаждаться творчеством гениальных исполнителей, в том числе давно умерших, посещать любые места Земли, земной орбиты и Луну, а через некоторое время другие планеты и планетоиды Солнечной системы. Внешний вид и размеры нашего цифрового жилища будут ограничены только нашей фантазией, как и внешний вид нас самих, наших аватаров. А самое главное заключается в том, что технологии сделают возможным простые, но важные и даже необходимые нам элементы человеческого общения, вроде прикосновений, поцелуев и объятий. С помощью голографических двойников мы сможем получить в метавселенной их полный аналог, который будем считать настоящим. Ведь с помощью цифровых инструментов мы переживем эти прикосновения и эти объятия. Мы их переживем. И неважно, что в действительности их не было. Трамвайный парк желаний. Развитие метавселенных, самого амбициозного проекта Четвертой революции, будет идти быстрыми, но последовательными шагами. Иногда ошибочными, при формировании столь грандиозного и совершенно не похожего ни на одну предыдущую эпоху образа будущего, а грехов не избежать. Однако в большинстве случаев каждый последующий шаг будет становиться логичным развитием предыдущего достижения. Некоторые из них будут весьма неожиданными, принципиально новыми. Но ни один не выбьется из ряда, а дополнит общую картину. И совокупность сделанных шагов однажды приведет нас в мир электронного совершенства, мир идеального комфорта, возможного лишь в технологиях четвертой революции. А пока мы оцениваем удобство жизни в первой версии цифрового пространства, изучаем и тестируем на личном опыте активно развивающиеся экосистемы. Перспективные бизнес-проекты, которые с помощью современных технологий объединяют очень понятные и очень нужные в повседневности услуги, создавая не только комфортную среду для их использования, но и прочные перекрестные связи, приводящие к взаимному развитию направлений. То, что делают в России Сбер и Яндекс, станет важнейшим элементом будущих метавселенных и в целом глобального цифрового уклада, обеспечивая устойчивую связь пользователя сети с физической реальностью. И чем лучше будет работать эта связь, тем меньше времени и сил будет отнимать у нас повседневность, тем больше времени мы станем проводить в виртуальной части метавселенной, в которой постепенно сосредоточится наша жизнь. И чем быстрее мы освоимся в новом укладе, тем раньше добьемся в нем успеха. Бесконечность пространств четвертой революции гарантирует каждому из нас достойное цифровое место. Метавселенные — это дикий запад с опцией расширения, в котором хватит места всем желающим, всем нам. И даже не один дикий запад, а множество. Уже сейчас активно развиваются Horizon Worlds от Meta, Xirang от Baidu. Есть концепции и у других разработчиков, понимающих открывающуюся перед предприимчивыми людьми перспективу. Появление различных метавселенных является отличным знаком и полностью укладывается в концепцию бесконечного будущего четвертой революции. Чем больше будет цифровых пространств, тем большим будет выбор у нас. Каждый отыщет место по душе, что бывает не просто сделать в физической реальности. Кто-то отыщет мир навсегда, а кто-то будет всю жизнь перебираться из одной метавселенной в другую, наслаждаясь их разнообразием и красотой. При этом, чем бы ни отличались метавселенные от разных собственников, они все равно будут объединены в единое кольцо миров, позволяя нам переходить из одного пространства в другое и экспортировать цифровые объекты, имеющие подтвержденную NFT-ценность. Представляете, как оживится торговля? Особенно если вложить в исходные коды невозможность прямого копирования созданных в другой метавселенной товар. Работа каждого виртуального мастера станет такой же уникальной, как в настоящем мире. Произведенные им предметы будут высоко цениться там, где невозможно создать ничего подобного, например, из-за несовпадения физических законов, и столь грандиозные перспективы открываются перед каждым из нас. Какие колоссальные возможности для человеческой коммерции и для контрабанды. Будет ли она в метавселенных? Обязательно. И контрабанда, и похищение предметов, их подделка и несанкционированное копирование, мошенничество при обмене криптовалют. Метавселенные не станут панацеей от преступности. Их собственники будут позволять нам раскрывать любые таланты, и в том числе криминальные. Деятельность самых опасных преступников, если таковые появятся, будет пресекаться, а на остальных станут смотреть сквозь пальцы. Преступность — привычная часть системы. Без нее нам станет слишком скучно. Кроме того, некоторой частью граждан криминальные махинации рассматриваются не только как источник заработка, но и как выражение протеста, что превращает их деяния в способ естественной канализации недовольства. Поэтому нужно не мешать этим гражданам самовыражаться, а дать спокойно поиграть в вечную и очень азартную игру «Полицейские и воры». Чем бы она ни закончилась, Казино останется в выигрыше. Казино всегда в выигрыше. И не вызовет удивления, если одна из независимых метавселенных в кольце миров Четвертой Революции станет мрачным логовом электронного криминала, центром беззакония и вседозволенности, цифровым совокуплением знаменитой Тартуги и не менее знаменитого Даркнет. В ней будут скрываться от преследования преступники. Там будут подделывать аватары и создавать фальшивые личности. Эта метавселенная станет перекрестком контрабандистских троп и главной фабрикой поддельных NFT. Она станет легендарной Мета-Дарк, и ее сетевые щупальца опутают все кольцо миров. Кольцо, в котором постепенно сформируются метавселенные для всех и каждого. И если первые цифровые пространства будут во многом копировать друг друга, то по мере развития технологий в кольце миров станут появляться метавселенные не только с различными физическими законами, но и с разной идеологией. Что мешает создать метавселенную для последователей пророка Мухаммеда? Цифровое пространство для тех, кто почитает данные Аллахом законы и готов жить в строгом соответствии с шариатом. Что мешает создать исламскую метавселенную, в которой не останется чужих, а случайные гости будут обязаны строго следовать разработанным для них правилам? Мир, в котором зеленое знамя поднимется над каждым городом, а вместо белого массива собора святого Павла над Лондоном вознесутся минареты. Метавселенная для буддистов, для католиков, а где-то между ними метавселенная плоской земли для тех, кому по душе эта версия реальности. Инструменты и технологии Четвертой Революции открывают возможности, от которых захватывает дух. Но важнее всего то, что создание уникальных миров не только расширяет кольцо, а помогает сглаживать конфликты и даже устранять причины их возникновения. В самом деле, зачем заниматься агрессивным миссионерством, если твоя собственная метавселенная способна расширяться до бесконечности? А в ней исключительно единомышленники, а значит, достигнуто идеальное состояние для души и тела. Нет еретиков, неверных и врагов, если не искать их специально, если не выходить за границы своего цифрового благословенного пространства. А зачем выходить, если твоя метавселенная бесконечна? К сожалению, в действительности будут искать. Будут выходить и вторгаться в соседние метавселенные. Увы, будут. Потому что штандарт, установленный в пустынных землях, не имеет той же сладости, что победоносное знамя над покоренным городом. Такова уж человеческая природа. И пока мы не избавимся от гордыни, от жажды торжества, честные миссионеры и агрессивные проповедники будут посещать соседние метавселенные в надежде обратить их обитателей в свою веру. Безусловно, цифровые пространства можно закрыть для нежелательных гостей и сделать это намного проще, чем выстроить крепостную стену вдоль границы, но попытки взломать защиту и прорваться будут продолжаться до тех пор, пока агрессивные проповедники и их жаждущие насилия последователи не поймут, что кольцо миров бесконечно, а значит, завоевания не имеют смысла. И в этом заключается величайшая особенность эпохи победившей Четвертой Революции. Ее пространства не знают границ. А границы являются естественными врагами свободы. Другими словами, метавселенные подарят нам мир бесконечный, потому свободный. Бесконечный. А значит, его невозможно захватить. Метавселенные — это мир. Однако самым необыкновенным, стильным и невероятно увлекательным кольцо цифровых пространств станет в тот момент, когда в нем возникнут первые авторские проекты — уникальные цифровые пространства, порожденные гением творческих натур или творческих сообществ. Вы хотели бы жить в метавселенной, выдуманной гениальным художником? Или великим драматургом? Или знаменитым писателем? Или побывать в их метавселенных в качестве туриста, наслаждаясь невероятными образами и необычными ощущениями. Побывать в музее размером с целый мир, в иммерсивном музее. В авторских метавселенных мы получим возможность погрузиться в реальность абсолютной фантазии, настолько утонченную реальность, что будем воспринимать ее идеальной. А благодаря технологиям Четвертой Революции станем воспринимать настоящей. Мир не станет сказкой. Мы в нее сбежим. Для многих из нас реальный мир кажется суровым и сложным, ведь в нем очень трудно добиться исполнения заветных желаний. Вероятность того, что мы сможем посетить Антарктиду, подняться на Эверест, опуститься в Марианскую впадину или побывать на Луне, всего лишь на Луне, весьма невысока. Все эти приключения требуют усилий и вложений. А в метавселенной путешествие на спутник Земли с полным погружением в реальность, с ощущением сначала невесомости, а затем и слабого притяжения Луны, станет распространенным аттракционом. Возможно, мы даже затратим на него столько же времени, сколько потребовал бы настоящий полет на Луну для большей достоверности. А возможно, захотим провести свои дни в мире магии и колдовства, неспешно путешествуя из одного небольшого городка в другой, в фургоне, запряженном парой лошадей, или выберем для жизни увлекательную метавселенную далекая галактика, оказавшись среди причудливых инопланетян. В метавселенной не будет невозможного. Объединенные в единое кольцо пространства станут космосом четвертой революции, направлением, которое подстегнет развитие цифровых технологий и откроет новые, еще непонятные сейчас перспективы. И как это часто бывает, инновации затронут не только метавселенные, но выйдут за их пределы, позволят улучшить технологии в других областях, в том числе военных, и совершить открытия, которые обогатят человечество. Технологии передачи данных, роботы, усовершенствование нейроинтерфейса. Метавселенные помогут в решении социальных проблем, позволят сгладить, а то и вовсе снять противоречия, став естественным и превосходным продолжением правильного котла агломераций будущего. В политическом плане метавселенная обеспечит глобальное преимущество передовым государствам, чьи корпорации выведут на рынок наиболее развитые и привлекательные цифровые пространства. Ведь мы будем получать актуальную информацию и крутить экономику там, где будем проводить больше времени. Мы будем принимать точку зрения тех, в чьем мире окажемся. И, наконец, метавселенные создадут гигантский рынок, полностью сосредоточенный в границах цифрового пространства. Безграничный рынок, ведь каждая новая метавселенная будет создавать бесчетное множество цифровых ценностей, которые станут объектами электронной коммерции. Объектов, на создание которых не придется тратить реальные ресурсы. И владелец гигантского дворца, наполненного NFT подтвержденными ценностями, сможет жить в маленькой квартире, ежемесячно получая от правительства скромные ББТ на питание и оплату электроэнергии. Пленники изумрудного города. Проект «Метавселенная» станет не только космосом четвертой революции, но и важным и абсолютно необходимым элементом экологического ренессанса, позволив перенаправить большую, а в перспективе подавляющую часть стремлений людей в цифровое пространство. Бесконечное с точки зрения экономики, но требующее на порядок меньше ресурсов и освобождающее гигантские территории планеты под восстановительные операции экологического ренессанса. Но для того, чтобы проект «Метавселенная» заработал на полную мощность, необходимо обеспечить технологически плавный и психологически естественный переход пользователя из мира физического в мир виртуальный. Мы продолжаем и еще долго будем продолжать делить между ними наше время. Потребуются годы на то, чтобы технологии четвертой революции достигли настолько высокого уровня развития и надежности, чтобы суд признал нашего аватара законным воплощением, имеющим право на принятие решений, официальную подпись и на ответственность. Работа в этом направлении движется, поскольку любое пространство, даже цифровое, должно быть регламентировано законодательными актами. А до тех пор мы не сможем опустить свое тело в физраствор и навсегда в нем оставить, полностью сосредоточившись на жизни виртуальности. Не сможем даже добровольно. Но поскольку стремления наши должны быть направлены в виртуальную часть метавселенных, в которых будут происходить основные события, то мир физический следует наполнить современными технологиями настолько, насколько это возможно, придавая ему привычный цифровой комфорт. И поэтому неимоверно важное значение приобретает развитие AR, которое будет в нем превалировать, в то время как в глубине метавселенной на первый план естественным образом выйдет VR. А мы должны очень плавно, а главное, на базе одного мобильного устройства, переходить из пространства, дополненного цифрой, в пространство цифровое полностью и обратно. И в данном случае под мобильным устройством я совершенно точно не имею в виду смартфон. С его помощью требуемого погружения достичь невозможно. Метавселенная потребует всеобщего перехода на другое железо. Наше взаимодействие с обоими мирами должно идти изнутри. Мы должны не наблюдать со стороны, подобно зрителю в кинозале, а быть полноценным, естественным участником происходящих событий, воспринимать их настоящими, даже летящий по небу паровоз, даже сидящую за соседним столиком компанию гномов, эльфов, мандалорцев и говорящих кенгуру, а чтобы абсолютно верить в происходящее и воспринимать его настоящим, мы должны видеть цифровые пространства и цифровые вставки в реальность своими глазами, а не на экране смартфона. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это необыкновенно точное русское выражение идеально иллюстрирует степень нашего восприятия различных источников и превосходство визуальной информации над любой другой. К тому, что мы видим, мы по умолчанию относимся с полным доверием. А значит, видеть цифру — не пожелание, а необходимость, без которой четвертая революция забуксует. Зато полноценная техническая реализация этой необходимости, да к тому же сопряженная с передачей тактильных ощущений, откроет перед цивилизацией безграничные возможности. Когда мы говорим об умных очках, то в первую очередь вспоминаем Google Glass, которые вышли на рынок в мае 2014 года, но уже в январе 2015 их производство было остановлено. Эта история считается грандиозным провалом, хотя совершенно очевидным является тот факт, что Google просто-напросто опередил время и создал продукт, к которому мир оказался не готов. Google Glass вызвал интерес, но не ажиотаж, поскольку специалисты компании не объяснили, да и не смогли бы тогда объяснить, чем новое устройство превосходит привычный смартфон. А умные очки в те времена и не могли превзойти умные телефоны, которые еще не выработали свой потенциал. Следующее поколение мобильных устройств не может появиться вдруг. Его не заметят и не оценят. Нужна идея их применения. Нужно предложить новый формат жизни, как это сделал Стив Джобс, открывший цивилизацию эпоху смартфонов. И такой идеей станет полноценное заполнение пространства элементами AR, дополняющими физическую реальность до цифрового стандарта четвертой революции. Тогда, в 2014-2015 годах, о создании всеобъемлющего AR-пространства только начинали задумываться, и потому для Google Glass не нашлось концепции применения. Но мы видим, что грандиозный провал Google положил старт исследованиям, в которых отметились все крупнейшие IT-корпорации. О разработке собственных умных очков сообщили Apple и Microsoft. Oppo показал AR Glass, в которых, помимо всего прочего, будут встроенный переводчик, телесуфлер и GPS-навигация. Оригинальный продукт представил Facebook, выпустив умные очки в коллаборации с известной компанией под названием Ray-Ban Stories. А эти гиганты хотят помочь нам видеть лучше? Или мы увидим только то, что они захотят показать? Однако у всех моделей, которые пока предлагают разработчики, есть одна общая особенность. Естественная особенность, весьма неприятная для собственников метавселенных. Умные очки можно снять в любое мгновение. В физической реальности, плотно дополненной полноценными AR-элементами, в этой процедуре не будет никакого смысла. Информация, коммуникация, развлечения, навигация, изображение окружающего пространства и нас самих — весь образ мира будет завязан на умные очки, которые станут неотъемлемой частью повседневности. Без них мир покажется абсолютно чужим, непонятным, возможно, враждебным. Без умных очков мы растеряемся и потеряемся, но даже при этих условиях у нас останется возможность снять устройство в любое мгновение и увидеть реальность. QR-код на голой бетонной стене вместо картины в золоченой раме на перегородке, отделанной изящной венецианской штукатуркой. Дешевый электромобиль вместо дорогого спортивного. Складки на боках и отечные глаза вместо привычного, подтянутого и подкачанного себя в зеркале. 10-метровую квартиру-капсулу на 135-м этаже серого жилого корпуса, стоящего впритык к соседнему жилому корпусу, вместо набережной Сены, по которой только что бродил. Без полноценного AR реальный мир будет сильно отличаться от того, который станет привычным, от яркой цифровой метавселенной, поэтому заглядывать в него мы станем крайне редко, но возможность останется. Возможность снять умные очки и выбрать реальность. Не очень комфортную, не очень красивую, совсем не яркую, но настоящую. У нас останется возможность увидеть то, что есть на самом деле. И когда нас этой возможности лишат, тогда победа четвертой революции станет окончательной и необратимой. Когда мы не сможем верить своим глазам, наша зависимость станет абсолютной. Когда мы перестанем задумываться над тем, что видим, наша зависимость станет вечной. Компания Google запатентовала искусственный хрусталик, в котором помимо линзы можно разместить датчики и чипы для хранения и обработки информации, что сделает возможность импланта сравнимыми с возможностями Google Glass. И это только начало волны подобных разработок. Google в очередной раз опередила время, но при этом показала конкурентам и всему миру направление. Пользователи должны видеть только то, что им показывают. И совершенно неважно, какое устройство будет играть роль умных очков. Искусственный хрусталик, неснимаемая контактная линза или напыленные на глаза наноэкраны. Это устройство станет нашим постоянным спутником и единственным источником получения информации. В первую очередь визуальной. А обрабатывать мы ее будем с помощью вживленного нейроинтерфейса, всегда подключенного к сети. Нейроинтерфейса, законопослушность, содержимого которого можно будет проверить в любое мгновение. В матрицу нас отправят не машины, а люди. Машины до такого не додумаются. Метавселенная и есть четвертая революция. Итоги части третьей. Современные цифровые технологии позволят избавиться от огромного количества наемных работников, занятых в реальном секторе экономики, породив колоссальную в планетарном масштабе безработицу, которая, в свою очередь, на фоне непрекращающегося роста населения, способна привести к серьезным социальным конфликтам и отложить историческую победу четвертой революции на неопределенный срок, что совершенно недопустимо. Переходному периоду следует протекать последовательно и спокойно, без незапланированных социальных потрясений, а те из них, которые все-таки случатся, должны нанести минимальный ущерб и ни в коей мере не оказать негативного воздействия на стратегическую линию. Переход является важнейшим этапом преобразования не только в смысле повсеместного становления и укрепления нового уклада, но и как процесс, определяющий дальнейшее развитие цивилизации, закладывающий основы общества четвертой революции. Именно поэтому во время переходного процесса нужно окончательно утвердить следующие тренды. Во-первых, целенаправленное снижение среднего образовательного уровня населения и, возможно, его плановая архаизация на религиозной основе. В фундаменте общества четвертой революции лежат сложные современные технологии, что многократно увеличивает значимость образовательного ценза. Не обладая достаточными знаниями, массы потеряют всякое представление о принципах мироустройства, а значит, даже при желании не смогут его изменить. Если же говорить непосредственно о переходном периоде, то благодаря интеллектуальному превосходству силы правопорядка с легкостью пресекут любые выступления, и если в конце 19-го, начале 20 века в моде была дипломатия канонерок, то в ближайшем будущем нас ожидает не менее эффективная дипломатия дронов, которым необразованные бутновщики не смогут ничего противопоставить. Во-вторых, массовое переселение в искусственную среду обитания, грандиозной агломерации, что создаст абсолютную зависимость людей от служб обеспечения и гарантирует их отрыв от реального физического мира, в котором они не смогут выжить. В-третьих, создание тотальной, бесперебойно работающей сети, покрывающей всю планету. В-четвертых, введение ББТ, обеспечивающее каждому гражданину справедливый доступ к богатствам, создаваемым технологиями четвертой революции. Однако одного только хлеба, если вспомнить древнеримскую максимуму, недостаточно. Часть из нас будет довольствоваться ББД, воспользовавшись возможностью провести жизнь в заслуженном покое, а вот люди честолюбивые и целеустремленные смогут раскрыть себя в безграничных и предлагающих безграничные возможности метавселенных. Там будет сосредоточена наша жизнь, а следующее поколение другой жизни знать не будет. Мы исчезнем из мира физического, из области накопления реальных, имеющих смысл богатств, а если называть вещи своими именами, проиграем его владельцам технологий и поместимся в фейковую экономику метавселенных. Будем создавать и обмениваться ценностями из единиц и нулей, наслаждаться невиданным комфортом и тратить минимум настоящих, а значит, драгоценных ресурсов. Мы окажемся в великолепном, идеально выверенном симуляторе. Симуляторе безумия.